20-е. Уэлен, начало 20 века. Жадно вглядываясь в родной берег, в толпу, собравшуюся у черты прибоя, где лежали засохшие стебли морской травы, раздавленные мелкие рачки, ошметки выброшенных волной медуз, куски древесной коры, Млеткин чувствовал, как в душе нарастает тревога. Холодная волна поднимается снизу к самому сердцу. Он не видел среди встречающих ни отца, ни мать. Не было и других знакомых лиц, без которых невозможно представить себе родное селение. В толпе было много женщин в пестрых матерчатых камлейках и мало детей. Когда Млеткин ступил на берег, к нему бросилась Пэйб, одинокая женщина, почитаемая в Уэлене как искусная целительница, знаток народных средств от телесных недугов. Неизменная проводница всех уходящих из жизни сквозь облака. По ее лицу текли слезы, тело содрогалось от рыданий. «Бедный ты наш Млеткин!» — запричитала она. «Никто из родных и близких не встретил вернувшегося из дальних стран». Какая горькая, безрадостная встреча! Что случилось? Млеткин крепко схватил женщину за плечи и встряхнул. «Все твои ушли навеки!» Сквозь всхлипы и плач проговорила Пэйб. «Их тела уже давно лежат на холме сердечного успокоения». «Ох, горе всем нам!» Оттолкнув плачущую женщину, Млеткин медленно поднялся на галечную косу к ерангам. Отчий дом находился прямо против того места, куда он высадился с корабля. Входная дверь была подперта палкой, что свидетельствовало о том, что хозяев нет дома. Возле еранги ни одной собаки. Млеткин отбросил ударом ноги палку, подпирающую сколоченную из тонких дощечек дверь, и шагнул в Чотагин. Когда входишь из яркого дня в сумрак еранги, куда свет проникает лишь через дымовое отверстие, проходит какое-то время, прежде чем глаза привыкают к более слабому освещению. Кипящий комок рыдания подступил к горлу, но Млеткин сдерживал его усилием воли, загонял внутрь. Все исчезло, и живые люди, и их голоса. Осталась мертвое безмолвие, бездонная черная дыра, куда уходят навсегда. Да, они обитают теперь в ином мире, общаются между собой, даже, возможно, видят его, но они уже не могут перекинуться с ним даже словом. Если они придут, то только во сне. И Млеткину захотелось уснуть, погрузиться в забытье, пройти темную завесу, отделяющую эту жизнь от иного существования, в котором уже пребывали отец и мать. Передняя часть мехового полога была приподнята и подперта отполированной палкой для выделки шкур. В глубине полога темнели давно погасшие жирники с сухими комочками мха. расстеленная оленья шкура у бревна изголовья выделялась светлым пятном. Млеткин улегся на постель и закрыл глаза. Он погрузился в мгновенный сон и проспал до самого вечера. Он отправился на свидание со своими, многозначительно сказала Пеп. К вечеру Млеткин проснулся. Во сне он так и не увидел своих родителей. Ему приснилась Салли. Она сидела на корточках, совершенно голая, в глубине полога, и маленькой палочкой поправляла пламя в жирнике. Ее полные черные груди со светлыми околососковыми кругами лежали на коленях. Но, проснувшись, Млеткин вспомнил Гивывнеу, и тревога холодным дуновением охватила нутро. А что, если такой мор пронесся и по тундровым стойбищам Чукотского полуострова? Пейп сообщила, что в тундре вымерло не так много народу, как в прибрежных селениях. В соседнем Кенискуне, расположенном на Тихоокеанском берегу полуострова, осталось только 3 семьи. Больше всего мор подкосил старшее поколение и малых детишек. Млеткин ходил по Уэлену, и ощущение огромной невосполнимой потери не покидало его. Старики любили сидеть на солнечной стороне Яранг, на нагретых огромных валунах, якорях, державших ремни, оплетающие моржовую покрышку Яранги. Нынче привычных фигур не было. Уменьшилось и собачье поголовье. Ездовые лайки умерли от голода, а тех, кто питался только что похороненными трупами, умертвили. На высоких подставках из китовых челюстей лежал остов байдары. Рядом маленькая байдарка, на которой Млеткин еще мальчишкой плавал по лагуне. Нарта с обвисшими, кое-где обгрызанными собаками ремнями. Вернувшись, Млеткин уселся на бревно изголовье. Как быть дальше? Одному в опустевшей Яранге жить невозможно. Надо как можно скорее привести Гивывнеу и налаживать семейную жизнь, обтянуть новой кожей байдары, настелить новую крышу. Жизнь все равно продолжается. Млеткин услышал слабое повизгивание. Через порог в Чотагин перевалилась собака. Это была Лиликой, единственная оставшаяся собака из большой, лучшей в Уэлене упряжки. Ее родословная уходила корнями, колымским лайкам, которые особо ценились за их выносливость и силу. Лиликой облизала руки Млеткина. Она узнала хозяина. В ее повизгивании слышалась жалоба, словно она пыталась рассказать на своем собачьем языке о той огромной беде, которая обрушилась на Уэлен. Через полмесяца Млеткин отправился в путешествие с Багаразом по побережью Чукотского полуострова. Гальмо и Сены, давние друзья и сверстники, сопровождали его. Первую остановку сделали в соседнем Новукене. Мор не обошел стороной эскимосское селение. Ушло из жизни не меньше трети его обитателей, и в глаза бросалось отсутствие стариков и малых детишек. Багараза, собственно, интересовали чукчи, поэтому в Новокэне только переночевали и утром следующего дня отплыли в Кэнискун. Удивительное сооружение привлекло внимание путешественников еще издали. Странный гибрид яранги и тангитанского жилища возвышался в стойбище. Рыжебородый человек высокого роста с непокрытой головой приветствовал Багараза по-английски и представился. Карпентер, торговец, представитель торговой фирмы Свенсона. Он пригласил путника в свой дом Ярангу. Просторный Чотагин был разделен на две части. Левая сторона представляла собой настоящую торговую лавку с полками, заставленными товарами. Чего тут только не было. Чай в красочных упаковках, причем не только американский, но и черный китайский, в твердейших плитках, которые надо стругать ножом. Сахар в кусках, патока в стеклянных банках, штуки материи, пестрые, белые, рулон брезента, капканы, цепи, несколько винчестеров разных калибров, ножи, топоры, тесла, разный инструмент, металлические лопаты, табак курительный в жестянках с изображением принца Альберта, галеты, сгущенное молоко, мука в фунтовых мешочках, сухой картофель в желтых жестяных банках и даже резиновая обувь. В глубине Чотагина виднелся меховой полог. Правее находилась дверь, куда и пригласил хозяин гостей. В комнате с широким кожаным диваном, столом со стульями стояла небольшая чугунная плита. От нее несло теплом. Сбоку в стене было пробито небольшое окошко с видом на море. На отдельном столике стояла такая же виктрола, какую Млеткин купил себе в Америке. «Располагайтесь!» Карпентер широким жестом указал на два глубоких покойных кресла. «Элизабет, неси кофе, бутылку и рыбу!» Откуда-то из глубин Деранги появилась женщина. Она была одета в ситцевое платье, в расшитые торбоза. Аккуратно причесанная, миловидная, она приветливо улыбалась гостям. «Ваша жена?» — осведомился Багарас, галантно приподнимая с кресла. «Сидите, сидите!» — замахал руками Карпентер. «Она туземка. С одной стороны, так сказать, моя жена. Правда, мы свой брак не регистрировали, не венчались в церкви. Но, согласитесь, в здешних условиях жизнь без постоянной женщины не только неудобна, но и опасна». «Чем опасна?» — поинтересовался Багарас. «Дело в том, что среди местного населения за последнее время стали встречаться венерические заболевания. Чукотские и эскимосские женщины весьма охотно идут на контакты с моряками проходящих судов не столько ради удовольствия, сколько за какой-нибудь пустяк. Поэтому лучше всего иметь постоянную женщину, в здоровье которой ты уверен. Кстати, они очень охотно и с большим удовольствием прислуживают белому человеку или волосоротому, как они нас тут называют. Обучить их ведению домашнего хозяйства и несложным правилам гигиены не составляет большого труда. Поверьте мне, господин Багарас, здешняя жизнь имеет и свои привлекательные стороны. Какие же? Прежде всего, ты чувствуешь себя здесь настоящим хозяином. Все тебя любят, уважают, стараются угодить. Здесь нет полиции, разного рода начальников. Вы знаете, у Чукчи совершенно отсутствует институт правителей. Здесь уважают сильного, удачливого, но не более того. И речи не может быть о каком-нибудь подчинении. В этом смысле здешний народ весьма свободолюбивый. Млеткин медленно пил кофе и внимательно прислушивался к разглагольствованиям американского торговца. Иногда он замечал выражение некоторой неловкости у Багараза, когда Карпентер бывал излишне откровенен или прямолинеен в характеристиках местного населения. Но совершенно уверены в том, что Млетки ничего не понимает, торговец распалялся еще больше. Русское правительство лишь недавно вспомнило о существовании своих подданных на северо-востоке империи. Но взгляните на карту, где Петербург и где Чукотка. Пока какое-нибудь разумное распоряжение доходит до здешних мест, оно теряет свою силу и уместность. Вот решили ограничить торговлю спиртным. Каждое лето в здешних водах крейсируют русское военное судно для пресечения контрабанды и незаконной торговли. Но все торговые капитаны прекрасно знают его расписание и стараются прибывать к берегам Чукотки, когда это судно отсутствует. Рано или поздно встанет вопрос о присоединении Чукотки к Соединенным Штатам. «Немного виски? А вы сами торгуете спиртным?» — спросил Багарас. «Нет», — решительно заявил Карпентер. «Мой патрон Олаф Свенсон за честную торговлю с местным населением. Никаких спиртных напитков, никаких ненужных, неуместных для местного населения товаров. Все должно быть высокого качества. Каждый туземец имеет право на разумный кредит. Он заказывает товар, который мы доставляем со следующей навигацией. А потом он постепенно покрывает свой долг пушниной, моржовыми бивнями, кустарными изделиями. Когда Млеткин отказался от виски, это вызвало недоуменное замечание Карпентера. «Впервые вижу чукчу, которая отказывается от спиртного. Я вообще не беру в рот даже пиво», — произнес Млеткин на английском, повергнув торговца в легкое замешательство. «Так ты понимаешь по-английски?» «Да, этот разговор мне знаком», — вежливо сказал Млеткин. «Однако нам пора в дорогу, чтобы засветло добраться до Поутена». В Поутене остались жильцы только в одной яранге, сообщил Карпентер. Остальные вымерли.